Глава 36. Гордиев узел. Не успел Серафим первым принять душ, как ему позвонила генерал-майор полиции в отставке Раиса Козлова. «Любовь моя, ты даже не представляешь, сколько всего на меня навалилось сегодня. Сейчас не могу пока рассказать. Позже, когда все выясню сам». Серафим, зажав мобильник между щекой и плечом, застегивая молнию кожаной куртки, стремглав выскочил на улицу. Любезничать с генеральшей. Полосатика Блистанова аж перекосила. «Я с ним в кухне спать не собираюсь», — выдал он мятежно. И точно, покинув ванную, вытирая мокрые рыжие кудри капюшоном от худи, он тоже отправился на улицу, к своей машине, и устроился в салоне. Симура, закончив любовную беседу, попросился ночевать в Гелендвагене. И Гектор, и Катя, конечно, ему разрешили. Гектор проверил мобильный. Время перевалило за полночь, но трекер по-прежнему не сигналил. «Задерживается Ишхан у хозяина», — объявил он, устраиваясь, сидя в кровати, откинувшись на изголовье. Катя погасила свет, подошла к окну опустить рулонную штору. В салоне Гелендвагена темно, Симура уснул на заднем сиденье. В салоне блистановской старушки мерцал огонек. Полосатик, приладив полицейский фонарик за зеркалом, корпел над ноутбуком. «С чат-ботом ИИ советуется, что делать и кто виноват», — сообщила мужу Катя, зорко вглядываясь в ночь. Гектор засмеялся и сразу стал снова серьезным. «Иди ко мне». Она легла рядом, положила голову ему на грудь, он обнял ее обеими руками. «Помнишь, Евдоха сказала, Елисеев Аксинью в постели едва не задушил», — произнес он хрипло. «И Раиса, фабриканша, тоже упоминала про склонности своего бывшего». «Гек», — Катя поднялась, заглядывая ему в глаза. «Что?» «Я знаю, о чем ты думаешь. Это никакого отношения к нам не имеет. У безымянной покойницы сломана подъязычная кость и шея свернута». «Пусть так. Но я жива. Я с тобой здесь. Да, рефлекс был твой, в прошлом служивший тебе защитой. Но ты меня от него уберег, не поранил, не задушил, остановился. Даже сравнивать нельзя наше с тобой и это. Между прочим, еще даже не проясненное, а весьма смутное, из области догадок. С нашим мы справимся. С худшим справлялись вместе. Ты вон какой у меня мощный, смелый, умный, но совершенно безбашенный, Гектор Троянский. И потом, твоя тибетская печать — сила!» Гектор улыбнулся печально, перебирая пальцами ее волосы. «А если Ишхан не поедет приканчивать фермера?» — спросила Катя, переключая его мысли. «У нас есть план?» «Его лавка в 8 открывается. Встает он рано. К 17:30 нагрянем к нему в логово. Трекер нас приведет. Если зависнет до утра у Тиграши, двинем прямо к ним». «Ишхан не просто свидетель. Он участник событий, пока неизвестных нам. Факт — кровь на сорняках у калитки, виденная улитой. Другой факт — одежда нашего подопечного тоже была в крови. По группе, схожей с отцовской. А вдруг нет? ДНК ведь не смогли определить. Третий факт. Ишхана пацаном исполосовали не в Карабахе, а здесь. Причем произошло нападение в короткий период времени. Восьми братов утром видел его на дороге целым невредимым. А через 2 или 3 дня после обнаружения тела Елисеева и явления алкашам Серафима, Ишхан сидел в машине родича уже с забинтованным лицом. Все вместе наводит на конкретный вывод. Парень сегодня в магазине уперся. Он ключ ко многим загадкам в деле. И одновременно он же — Гордиев узел. Я его предчувствовал, помнишь? Но я Гордиев узел распутаю». «Как, Гек?» «Вот так». Он страстно поцеловал Катю. «Сигнал». Но они все равно не смогли оторваться друг от друга, целуясь, и лишь спустя некоторое время глянули вместе на экран. «Не на ферму он направляется», — шепнул Гектор. «В сторону выселок. К Евдокии Ежовой в гости?» Катя следила за пульсирующей красной точкой, ползущей по карте. «Выселки — здешний пригород. Дома по деревенскому обычаю шеренгой вдоль тракта. А дальше, через поле, я видел старую котельную, и за ней стройку, когда мы стукачку навещали». Катя втайне посетовала, она вообще не помнила окрестности выселок. Дом Евдохи и тот бы уже не нашла. А Гектор всю местность разом оценил и запомнил. «Остановился», — Гектор вновь сверился с картой. «Если выселки окраина Кукуева, то он сейчас на окраине окраины». Они еще немного подождали, следя за трекером, но алый маркер замер. «Дома у себя, Ишан. На рассвете его выдернем. А сейчас ты спи». Гектор не выпускал Катю из кольца своих рук. «Я подежурю». Катя уплывала в сон. Она вновь безмерно устала. День, незабываемый, сложный, насыщенный парадоксами, тайнами. В наполовину закрытое рулонной шторой окно сочились соки серые утренние сумерки вместе с осенним туманом. Катя открыла глаза. «Пора», — шепнул ей Гектор. Он не спал. «Гордиев узел не распутывают, разрубают», — заметила Катя, быстро одеваясь. «А ты?» «По обстановке», — он усмехнулся. «Я парней будить. Кофе выпьем в пути». И он успел все. Скомандовать мирно сопевшим, видевшим 45-е сны Симурии полосатику «подъем» и заварить растворимый кофе в большой термос. Катя, суетясь, лишь бумажные стаканы с собой прихватила. «А мне мать вчера поздно позвонила», — похвалился полосатик Блистанов, прихлебывая черный кофе, когда они ехали к выселкам. «Заботилась, куда я пропал». «Я ее вчера попросил тебе звякнуть, чтобы ты не бесился», — вставил сидевший рядом с ним на заднем сиденье Серафим. Полосатик Блистанов поперхнулся кофе. «Я ей! Мама, скоро ты прилипалу прогонишь в зашей!» — уже совершенно иным тоном выдал он. «И ее ответ? Интересно», — усмехнулся Симура, ладонью откидывая вьющиеся темные волосы со лба. «А мать мне! Не лезь в мою личную жизнь, сын! После 35 лет выслуги и каторжной работы я имею право на простое женское счастье». Арсений хотел бы соврать, да не смог. Передал диалог с матерью буквально. Повернулся к Серафиму. «Ты, очковтиратель, вроде у тебя ложные глюки пиявками к мозгам присосались, да? Конфабуляция? Я все про нее вчера погуглил в сети. Не твой случай. Катя, к моему великому сожалению, вы ошиблись в оценках. Он просто нам заливает, разводит нас бессовестно». «Ты все помнишь, Серафимчик. Ты пацаном таскался в чайную. Зачем? И с отцом в супермаркет. Бубнил про зал торговый, тележку, кондиционер. Какое место было раньше, а? Чайная или магазин? Магазин или чайная? Ариадну Счастливцеву папик твой оставил на стоянке тогда, и она жива. А мертвая девица откуда взялась? Ариадна контачила с покойницей? Не пялься на меня тупо, отвечай!» «Что такое конфабуляция?» — растерянно спросил Серафим. Катя и Гектор переглянулись. «Это самурай словно в Гамлете. Я безумен только при Норд-Норд-Весте. А когда южный бриз, ты отличаешь сокола от цапли», — спокойно, сочувственно пояснил Гектор. «Выселки. Трекер к котельной через поле ведет. Где-то есть проселок, тропа туда. Ишан ведь на тачке катается». И точно. Через пару минут они увидели съезд на проселок, вившийся лентой в еще не убранных полях кормовой свеклы, раскисшей от дождей. Гектор круто свернул, прибавил скорость. Фонтан грязи из-под колес Гелендвагена. «Я его в магазине рассмотрел», — продолжил Гектор задумчиво. «Шрам на щеке у него не от ножа вроде. Не похож. А на ладони точно не ножевой, рваный. Он рукой хватался за что-то, защищаясь». Катя вспомнила протокол осмотра места убийства. «Битое стекло от водочных бутылок. И много. Во дворе дома ведьмы полиция тогда обнаружила и в протоколе это отразила. Гек, мы читали про осколки». «Тогда очень крупный осколок. Например, отбитое горлышко от бутылки». «Порой оно страшнее финки», — произнес Гектор. Миновали мрачную старую котельную, пустой барак для рабочих. Впереди возникло небольшое одноэтажное кирпичное здание, похожее на контору, в строительных лесах с новой гофрированной крышей. Возле блоки, мешки с цементом, столбы для ограды и сетка рабица, сложенная у стены. Похоже, бывшую контору переделывали под просторное жилье. Чуть в стороне — бытовка. От нее отъезжала Киа. Алый маркер на экране мобильного Гектора вновь запульсировал. Гектор преградил внедорожником путь к кроссоверу Ишхана, тот уже куда-то собрался ни свет ни заря, и выпрыгнул из Гелендвагена. Ишхан тоже вышел из машины. «Продолжаем разговор», — объявил ему Гектор. Катя, Серафим и Блистанов, покинув машину, приблизились к ним. Катя огляделась, место уединенное. Со стороны проселка их сейчас заслоняло здание заброшенной котельной. «Чего приперлись?» — грубо бросил Ишхан. Его кавказский акцент от волнения стал более заметным. «В магазине приставали, и домой ко мне теперь сунулись. Я вас не звал. Убирайтесь. Хата твоему родичу принадлежит?» Игнорируя его неприветливость, осведомился Гектор, кивая на контору в строительных лесах. «Подобно многому в Кукуеве. Тигран тебя сюда поселил? Слышали мы, что арендованный магазин он вскоре подарить тебе вознамерился. А хата тоже подарок? Или плата за старую услугу? Или за молчание? Откупается Тигран от тебя, парень?» «Не твое дело. Все это наши семейные вещи», — отрезал Ишхан. «Проваливайте, а не то я полицию вызову. Вы кто вообще такие?» «Вчера ночью тебе Тигран сообщил, кто я и кто моя жена. И кто капитан полиции Блистанов. Четвертого ты отлично знаешь. Да, наверное, и не вчера справки наводили вы на пару, а гораздо раньше, едва мы появились в вашем богоспасаемом Кукуеве». «Кукуев не мой», — ответил Ишхан и спародировал горько. «Люди мы не местные. Я много раз был на Кавказе. Я там воевал. Жестокость и благородство, варварство и доблесть, месть и милосердие — все вмещает блистательный Кавказ». Гектор шагнул к Ишхану, но тот отступил в сторону, держа дистанцию. «Себе внешность изуродовали не в родных горах. Все случилось здесь, 11 лет назад. И ты тогда был маленьким пацаном. Жертвой междоусобной войны. Одиноким сиротой в чужой стране, пригретый расчетливым, хитрым типом, сделавшим тебя невольным соучастником преступления. Убийство. Ты достаточно видел и немало знаешь. И ты до сих пор живой. А мог бы уже кормить червей. Потому как твой родич Тигран... Ты идиот!» Ишхан внезапно начал смеяться. «Все громче, громче. Про тебя слухи в городе, ты супер крутой. Почти хантер-киллер. Вроде полковник бывший. А ты просто осел. Оскорблениями ничего не добьешься», — спокойно парировал Гектор. 11 лет назад Тигран тебя, раненого, спас. Увез от здешней полиции. От бдительного, но упертого майора Буланова. А сейчас и майор покойник. Чуть жареным запахло, и твой родич его убрал. Буланов, возможно, подозревал. И до него слухи доходили о ДТП на дороге на Кручу, где ты едва не погиб. Буланов делал ложные выводы 11 лет назад по ряду личных причин, зациклившись на Серафиме. А сейчас мог все и переиграть. Но не успел. Его грохнули. Я к тому, Ишхан, что старое дело-то усугубляется новым убийством. И ты уже взрослый. С тебя иной спрос. А тогда ты был мелкий... И любые твои действия законом ненаказуемы из-за недостижения тобой возраста ответственности. Гектор почти уговаривал Ишхана Рустамзаде. Катя слушала мужа. Гек пока еще осторожно распутывает свой гордиев узел. Но когда же начнет разрубать? Если в дело сейчас вмешается полиция, для тебя, по сути, мигранта, все закончится скверно, продолжал Гектор. А мы не полиция, мы вольные стрелки. Я хочу от тебя немного. Я хочу знать известное тебе. Что ты видел и пережил тогда 12-летним мальчишкой, подобный ему? Гектор кивнул на Серафима, и тот, словно учайный, Серафим сомнамбулой двинулся на Ишхана. Кате вдруг показалось, он повторяет некие свои прежние действия, чисто автоматически, машинально, бездумно. При этом сознание его будто спит. Ишхан резко отпрянул в сторону, сунул руку в карман ветровки. «Я хочу знать, кто тебя порезал», — продолжил Гектор. «Мне известно, кто бинтовал твои раны, не обращаясь к здешним врачам, и увозил тебя ночью тайком на тачке. Тигран, твой родич и хозяин. Но кто тебя располосовал? Произошло все непосредственно после ДТП? У дома ведьмы? Ты же туда мчался на своем велике. Ты добрался?» «Пошел ты!» Изуродованное шрамом лицо Ишхана исказилось. «Нет, считай, я у тебя в гостях, горец, и я не уйду без ответа. Не в моих правилах», — Гектор покачал головой. «У калитки той Помнишь калитку, мальчик? У калитки траву залила кровь. Твоя? На нем, новый кивок на застывшего Серафима, тоже была кровь. Твоя, Ишхан. Кто нанес тебе раны? Кто на тебя напал? Кто стрелял? Все дальнейшее произошло в доли секунды. Симура, словно включившийся робот, вдруг вскинул обе руки и разом опустил. Жест поразительный, словно он схватил нечто в каждую руку и резко ударил предметами. Обо что? Ишхан сдавленно взвизгнул и выдернул из кармана веревки нож с выкидным лезвием, направил клинок на Серафима. «Всегда хотел с тобой расквитаться, тварь!» — заорал он заполошно. «Из-за тебя я стал!» Замахнувшись ножом, он попытался поразить Серафима прямо в лицо. Гектор рванулся к ним. Ударил ногой по голени не Ишхана, Серафима, сбивая с ног и уводя в падение от ножа. Симура неловко грохнулся на бок. Промахнувшийся Ишхан с ножом бросился уже на Гектора. Тот гибко уклонился, левой рукой вроде бы ударил Ишхана в солнечное сплетение, но применил обманный прием, не касаясь его, остановив свой кулак в сантиметре от тела парня, согнувшегося чисто инстинктивно в защите от страшного выпада. Ребром правой руки Гектор, казалось, едва лишь коснулся его шеи. Ишхан, не издав ни звука, мешком рухнул на траву к его ногам. Гектор наклонился, проверил его пульс под ухом. «Отключил его! Он скоро очнется!» — объявил он и легко вскинул тело Ишхана себе на плечо. Руки карабахского пленника и его темноволосая голова свесились вниз. Гектор донес его до машины и затолкал на заднее сиденье. «Сеня, лови перчатки, забирай его нож. Ты со мной садись, назад, с той стороны», — скомандовал он, бросая Блистанову резиновые перчатки из баула. «Катя, ты опять за рулем». «Симура, очнись!» Серафим безропотно повиновался Кате, когда она потащила его к машине, помогая сесть на переднее сиденье. После своего странного, необъяснимого жеста он странствовал где-то далеко по своему личному Аиду, преисподней конфабуляции, среди призраков и теней прошлого, затуманенного ложными воспоминаниями. «Едем с карабахским пленником прямо к его хозяину», — заявил Гектор. «Продолжим весьма интересную беседу вместе с ним». «Мы сейчас знаете, чем занимаемся?» — осведомился тревожно полосатик Блистанов, в перчатках аккуратно пакуя нож в пластиковый пакет по укоренившейся привычке в отработке вещдоков. «Совершаем уголовные преступления, организованной группой. Похищение человека, статья...» «Нет», — возразила Катя, осторожно выруливая на проселок. «Воспрепятствовав агрессивному поведению напавшего, причинив ему в ходе задержания легкие телесные повреждения. Я цитирую сухой язык полицейского протокола, сейчас Арсений. Я много раз так поступала, работая в пресс-службе. Мы везем Ишхана Рустамзаде к его родственнику. Не похищение, а продолжение расследования по горячим следам причин его немотивированной вооруженной агрессии в отношении потерпевшего Серафима, на которого Ишхан сам первый напал с холодным оружием, наверняка официально не зарегистрированным». «Сеня, слыхал? Моя обожаемая жена». И Гектор, для охраны карабахского пленника, расположившийся сзади, восхищенно показал Кате в зеркало большой палец. Сползший слегка с сиденья Ишхан привалился к нему боком, будто доверчиво прикорнул у него на плече.